Простите, как вы сказали? Вопрос этот совсем озадачил беднягу адвоката, и уже с меньшей уверенностью он повторил: «А вы так преданы своему мужу?» Это он вам сказал? Да чего тупыми бывают мужчины? Гроза, которую предчувствовал мистер Мейхерн, разразилась. Ненавижу его, слышите вы? Ненавижу! Хотела бы я посмотреть, как его повесят. Мистер Мейхерн не мог выговорить ни слова. Она приблизилась к нему. Голос, взгляд, вся поза ее дышали гневом. Что, если я скажу, что в тот вечер он вернулся не в 10:20, а в 11:20? Что он знал о завещании, потому и решил убить. И сам признался мне во всем. Что, если я все это скажу на суде? Глаза ее, казалось, насквозь прожигали мистера Мейхерна. Адвокат с большим трудом справился с волнением и ответил, как мог, твердо: «Вы не можете быть привлечены к даче показаний против мужа. Таков закон». «Он мне не муж». В первую минуту Мейхерн подумал, что ослышался. «Не муж. Я была актрисой в Вене, была замужем, и муж мой жив, но он в сумасшедшем доме. Как видите, наш брак с Волом не может быть признан действительным. И теперь я рада этому». Она с вызовом посмотрела в глаза мистеру Мейхерну. «Мне бы хотелось услышать от вас только одно». Мистер Мейхерн вновь был адвокатом Мейхерном, человеком чуждым эмоциям. «Почему вы так настроены против мистера Воула?» «Я не хочу говорить. Пусть это будет моей тайной». «Ну что ж, нет надобности продолжать этот разговор. Я дам вам знать, когда переговорю со своим клиентом». Бывшая миссис Волл подошла вплотную к мистеру Мейхерну, и он опять совсем близко увидел ее чудесные глаза. «Скажите откровенно, когда вы шли сюда, вы верили, что он невиновен?» «Да». «Мне вас очень жаль». И она снова улыбнулась своей странной улыбкой. «Я и сейчас верю. Прощайте». Пока он шел по улице, перед глазами у него стояло лицо Ромейн. Удивительная женщина. Непонятная. Опасная женщина. Предварительное следствие в полицейском участке шло быстро. Главными свидетелями обвинения были Джанет Маккензи, служанка убитой, и Ромейн Хейльгер, австрийская подданная, женщина, считавшаяся женой Леонарда Воула. Дело Воула было назначено к судебному разбирательству. Накануне суда мистер Мейхерн получил с 6-часовой почтой письмо. Грязный конверт, дешевая бумага, безграмотные каракули. Прежде чем мистеру Мейхерну стал понятен смысл письма, ему пришлось дважды перечитать его. Если изъять все те выражения, которые делали это послание слишком уж выразительным, а оставшееся перевести на правильный английский, содержание письма свелось бы к следующему. «Дорогой мистер, вы, кажется, занимаетесь делом этого бедняги. Если хотите узнать кое-что интересное о его иностранке, приходите сегодня в Степни. Там, в доме номер 16, дом мистера Шоу, спросите мисс Моксон. Захватите с собой 200 фунтов!» Снова и снова перечитывал мистер Мейхерн загадочные строчки. Все это могло оказаться розыгрышем. Но, поразмыслив, адвокат пришел к выводу, что с ним не шутят. Он также понял, что от него зависит, появится ли у Волла шанс спастись. Последний шанс, ибо только доказательство непорядочности Ромейн Хельгер могло лишить ее доверия, а, следовательно, поставить под сомнение правдивость ее показаний. И мистер Мейхерн решился. Долго пришлось ему пробираться по узким улочкам, грязным кварталам, вдыхая тяжкий воздух нищеты, прежде чем он отыскал нужный дом, покосившуюся трехэтажную развалюху. Мистер Мейхерн постучал в обитую грязным тряпьем дверь. Никто не отвечал. Лишь после повторного стука послышались шаркающие шаги, дверь приоткрылась, чьи-то глаза осмотрели адвоката с головы до ног. Затем распахнулась дверь, и на пороге появилась женщина. «О, это ты! Тогда проходи. Один?» Поколебавшись, мистер Мейхерн вошел в маленькую, очень грязную комнату, освещенную тусклым светом газового рожка. В углу стояла неубранная постель, посредине грубо сколоченный стол и два ветхих стула. Только немного привыкнув к полумраку, адвокат сумел рассмотреть хозяйку убогого жилища. Это была женщина средних лет, очень сутулая, неряшливо одетая. Неопределенного цвета давно нечесанные волосы торчали в разные стороны. Лицо до самых глаз было укутано пестрым шарфом. Встретив откровенно любопытный взгляд мистера Мейхерна, женщина издала короткий смешок. «Ну чего уставился? Удивляешься, почему лицо прячу? Что ж, погляди на мою красоту, коль не боишься, что соблазню». С этими словами она размотала шарф, и адвокат невольно отшатнулся при виде безобразных алых рубцов на ее левой щеке. Мисс Моксон снова закрыла лицо. «Как? Хочешь поцеловать меня, милашка? А? Нет! Так я и думала. А ведь когда-то я была прихорошенькая. Знаешь, откуда у меня это украшение? От купороса, что ли?» И она разразилась потоком отвратительной брани. Наконец она замолчала, успокоилась, и недавнее волнение угадывалось лишь в судорожном движении ее рук. «Ну, довольно. Насколько я понимаю, вы хотите сообщить мне нечто важное по делу Леонардо Воула. Я жду». Мисс Моксон хитро прищурила глаза. «А деньги, дорогуша? 200, как было сказано, и у меня. Возможно, кое-что для тебя найдется». «Что именно?» «Ее письма. Ну, что ты на это скажешь? Только чур не спрашивать, как они ко мне попали. 200 фунтов и письма твои». 9. И не фунтом больше, если письма действительно могут мне понадобиться». «О, что? Всего 10 фунтов? 20. Это мое последнее слово». Адвокат достал из бумажника деньги. «Хочешь, бери, хочешь, нет. Здесь все, что у меня с собой». Он видел, что деньги неотразимо подействовали на нее, и она не в силах побороть соблазн. Пробормотав проклятие в адрес адвоката, мисс Моксон сдалась. Подошла к кровати, приподняла матрас. «Забирай! Черт с тобой!» Она швырнула на стол пачку писем. «Сверху то, которое тебе нужно». Мистер Мейхерн развязал бечевку, методически перебрал все письма одно за другим. У него в руках находилась любовная переписка Ромейн Хельгер, и писала она не Воулу. Отдельные письма Мейхерн читал от начала до конца, иные бегло просматривал. Верхнее письмо он прочитал 2 раза. На нем стояла дата — день ареста Воула. «Как эти письма попали к вам?» «Письма еще не все. Узнай, где была эта шлюха в тот вечер. Спроси в кинотеатре на Лайн Роуд. Там должны ее помнить. Хорошо, пропади она пропадом». «А кому адресованы эти письма?» «Тому, кто оставил мне это». Мисс Моксон поднесла руку к изуродованной щеке. Пальцы ее при этом повторили уже знакомые мистеру Мейхерну движения. «Его рук дело. Много лет прошло, да я не забыла. Эта иностранка увела его от меня. Однажды я выследила их, и он в отместку плеснул мне в лицо какой-то дрянью. Она смеялась. Будь она проклята. Долго же мне пришлось ждать, чтобы расквитаться с ней за все. По пятам за ней ходила. Теперь-то она у меня в руках. За все ответит. Правда, мистер?» «Да. Возможно, ее приговорят к заключению за клятво преступления». «Только бы заткнуть ей глотку, мистер! Эй, куда же вы? А деньги?» Мистер Мейхерн положил на стол 2 банкноты по 10 фунтов и вышел. Оглянувшись у двери, он увидел склонившуюся над деньгами фигуру мисс Моксон. Адвокат решил, не теряя времени, отправиться на Лайон-Роуд. Там по фотографии швейцар сразу вспомнил Ромейн Хейльгер. В тот вечер она появилась в кинотеатре после 10. С ней был мужчина. Его, правда, швейцар не разглядел, но ее помнят очень хорошо. Она еще спрашивала, какой идет фильм. Сеанс кончился в 12 часу. пара досидела до конца. Мистер Мейхерн чувствовал себя вполне удовлетворенным.